терпеливой насмешкой. Это оскорбление. Ты меня бесишь. Ты пытаешься сменить тему? София, я не собираюсь с тобой спорить. Во всяком случае, сейчас скажи это еще раз. Ты что, не понимаешь? Пальцы Софии сжались в кулаки. Я знаю, на что способна. Знаю свои силы и свои слабости. Я справлюсь с этим. Нет, не справишься. Я не позволю. Она провела рукой по волосам. Ты недооцениваешь меня, Макмиллан. Нет, это ты недооцениваешь меня. Вот оно, поняла София, медленно опуская руку. Вот что делает ее беспомощной. Простая и спокойная вера в нее, более сильная, чем ее вера в себя. Никто не говорил мне таких слов. Ты первый. Может быть, именно поэтому... Нервы Тая напряглись до предела. Но он небрежно потрепал Софию по лодыжке. Продолжай, договаривай. Это невозможно. Ты принуждаешь меня. Никто никогда не принуждал. Просто никто из них не любил тебя. Ты хитришь, Софи, трусишка. Она прищурилась. Глаза Тая напоминали спокойные голубые озера, слегка насмешливые, слегка... Нет, внезапно осенило ее. Не насмешливые, не самодовольные, тревожные, напряженные и ждущие нужного ему ответа. «Ты у меня не первый», — выпалила София. «Перестань припираться». Он наклонился и взял ее за подбородок. Терпение Тая начинало сменяться гневом, и это доставило ей удовольствие. «А то выдеру! Это у меня чертовски хорошо получается!» «Он совершенно прав», — подумала София. «Окей, Тай, будь по-твоему». «Я никогда не говорила этого другому мужчине, но не потому, что боялась это сказать, а потому что ничего подобного не чувствовала. Может быть, потом ты пожалеешь об этом, но тогда пеняй на самого себя. Я тебя люблю». «Ну вот, а ты боялась». Тай обнял ее за плечи, чувствуя неимоверное облегчение. «Но ты сказала это не по-итальянски». «По-итальянски это звучит просто потрясающе». «Ты идиот! Тиамо!» София засмеялась и прильнула к нему. Глава 26. Лейтенант де Марко разгладил пальцем усы. «Спасибо, что пришли, Сигнория. Информация, которую сообщили мне вы, Сигноре Макмилланом, интересна. Она будет рассмотрена». «Рассмотрена? Что вы хотите этим сказать?» «Я говорю вам, что мой двоюродный брат пользовался Кастелло для свиданий со своей любовницей, для тайных встреч с нашим конкурентом и служащей, которую уволила я лично». «Во всем этом нет ничего незаконного», — де Марко развел руками. «Это интересно, даже подозрительно, и именно поэтому я займусь этим. Однако данные встречи едва ли можно назвать тайными, поскольку их свидетелями были многие служащие Кастелло и Виноградника. Они не знали Джереми де Морне и того, что он связан с Лакер». С этими словами Тайлер положил ладонь на руку Софии. Если он не ошибался, София была готова пулей вылететь из кресла и пробить головой крышу. Отсюда следует, что де Морне принимал участие в саботаже, результатом которого стало несколько смертей. Возможно, в этом участвовали и другие служащие Лакер, или, как минимум, были в курсе происходящего. Поскольку София не могла отпихнуть руку Тая, она сжала пальцы в кулак. «Джерри, внучатый племянник нынешнего президента Лакёр.